11. Крик повторился. Это был голос Хеннигана, приглушенный и испуганный. Он доносился откуда-то сбоку, и я не сразу понял, куда бежать на помощь. Дарт тоже растерялся. Я схватил лампаду с пола и еще раз осветил стены. До нападения червей мы шли по коридору. Впереди виднелся темный проход, уходящий все дальше в утробу змеиных пещер. Позади остался уже пройденный путь, метров 200-300, не больше. А голос Хеннигана слышался непонятно откуда. «Рэй, смотри!» Дарт приник к правой стене коридора, присел и пожарил по известняковой плите руками. «Вот тут, смотри!» Я опустился на колени и приблизил огонь к скалистым нагромождениям. Внизу у самого пола зияла расщелина приличного размера, метра 2 в ширину. В темноте мы ее не заметили. Снова послышался крик, и теперь не осталось сомнений, что звуки доносятся именно оттуда. Я всмотрелся в темень. «Он там. Я пойду, а ты останешься тут». «Да ну, я с тобой», — сразу возразил Дарт. «Вдруг помощь понадобится». «Я сказал, останься», — жестко ответил я. «И держи топор наготове». Дарт спорить не стал, но сильно напрягся. Мой приказ ему явно не понравился. Я вернул меч в ножны, поставил лампаду у ног и без раздумий полез в расщельну. Крик повторился, причем заметно громче. Трещина в скале оказалась слишком узкой, но если отталкиваться ногами от стены, толкать себя вперед, то можно было пролезть. В каменном лазе я ощущал себя червем, не хуже тех, что нас атаковали. Полз и полз в полнейшей темноте, наугад ощупывая камни стен. Под ладонями то и дело скользила слизь. Это натолкнуло меня на мысль, что здесь часто ползают пещерные черви. Хеннигон снова крикнул. Вот теперь я смог расслышать его слова. «Парни! Черт! Черт, вы слышите?» Значит, полз я в правильном направлении. Только возникла проблема. Расщелина стала сужаться, и продвигаться приходилось уже с трудом. Я сильнее отталкивался ногами от стен, но это уже мало чем помогало. Плечи застревали все больше. В этот момент я даже позавидовал тощему и узкоплечему Хеннигону. Видимо, пролез он туда без особых проблем. Мне же пришлось остановиться. «Вот дерьмо!» — от злости я скрипнул зубами. В душном и плотном пространстве пот лился с меня градом. Я облизал соленые губы и выругался покрепче. Ничего не оставалось, как использовать мутации. Я приложил ладони к обеим стенам расщелины и направил кодо в камни. Постарался сплавить материал максимально точно, чтобы не расходовать лишнюю энергию, но все равно ушло порядка 15 единиц. Итого уже минус 25. Ровно половина от того, что имелось. Стены каменной ловушки приняли мое кодо, скалистая масса чуть раздвинулась, стало заметно свободнее. Я даже смог привстать на коленях и двигаться вперед на четвереньках. Прошло около минуты, прежде чем впереди мелькнул голубоватый свет. Неясное мерцание, оно становилось все ярче, пока я не достиг края расщелины. Отблески необычного света вспыхивали и пропадали, но за счет коротких бликов я смог разглядеть пещеру, в которую попал. Это был каменный зал размером с 2 столовых во дворце. В сероватых стенах до самого потолка зияли круглые дыры, будто чьи-то норы. Сотни нор. Я вылез из расщелины, опустился на ноги и огляделся внимательнее. Зал был пуст. Голубоватые блики продолжали появляться и пропадать. Источник света находился дальше, за природными колоннами пещер. Я все ждал, что Хеннигон опять подаст голос, но он молчал. Тревога достигла пика. Хоть бы живым его увидеть, а не разорванным на кровавые куски. Бесшумно переступая, я двинулся по краю зала, и с каждым шагом мне открывалась жуткая картина. Камни, измазанные черной слизью, кости мелких животных в известковой пыли, чьи-то загнивающие останки. Мерцающий огонь становился ярче, взрывы света то и дело сменялись кромешной темнотой. Ближе к середине зала я услышал тихое потрескивание. Оно появлялось сразу после вспышки света. Вспышка, треск. Вспышка, треск. Только колонны мешали разглядеть его источник. Я еще раз окинул взглядом пещеру и принял решение идти к колоннам через середину зала, а не по его периметру. Осторожность — это хорошо, но когда она не влияет на время, а от времени не зависит чья-то жизнь. Настал момент ускориться. Широкими шагами я перебежал к одной из колонн и прижался к каменному колосу плечом. Тихо выдохнул и выглянул из-за преграды. От увиденного в самой глубине пещеры у меня замерло дыхание. Сердце сжалось, рука невольно стиснула меч крепче, хотя я даже не совсем понимал, чем он способен мне помочь. Здесь и оставшееся кодо не помогло бы. Сотни. Сотни тварей. крупные, блестящие, в три человеческих роста. Я смотрел на целую армию пещерных червей. Они не ползали, а стояли, как солдаты, плотными темными рядами. В вертикальном положении ползучих уродцев удерживали множество мелких лап на хвосте. Черви не имели глаз, но, казалось, смотрели в одну точку. Смотрели, как завороженные, и не шевелились. Лишь изредка кто-то из них подергивал чешуей, приоткрывал пасть и издавал звуки взбесившихся сверчков. Но это было не все. Перед бесконечной массой червей стоял Хенниган. Теперь я понял, откуда появился мерцающий свет и треск. Хенниган стоял, замерев на одном месте, и пропускал через ладони разряды парализующего эрго. Один за другим, с короткими паузами в несколько секунд. Он не атаковал армию пещерных тварей. Хенниган, как всегда, выбрал другую тактику. Ему было известно, что жуки, выползающие из пасти червей, жалили жертву парализующим эргом. Вот Хенниган и демонстрировал червям, что тоже обладает тем же кадо, что и они. И пока он это делал, они его не трогали, хоть и ощущали, что он чужак. Их воинственная стойка однозначно давала это понять. Если бы не эрги, то Хеннигана уже не было бы в живых, и оставалось только догадываться, насколько сильно он истощился. Я медленно двинулся к нему, старался не наступать на иссушенные кости под ногами, но порой из-под подошв все же раздавался тихий треск. Черви не среагировали на посторонние звуки, а вот Хенниган услышал и занервничал. Он хотел обернуться, но я произнес полушепотом: «Не шевелись, не смотри назад». Распознав мой голос, Хенниган с облегчением выдохнул, потом ответил негромко и отрывисто: «Господи, Рэй, я думал, что все, даже звать вас перестал. У меня ноги занемели, и руки, я сдохну тут скоро». Продолжая так же медленно двигаться, я, наконец, добрался до Хенигана и встал за его спиной. «Их слишком много, надо уходить», — прошептал я ему в затылок. «Ты ведь через расщелину сюда попал. Сейчас сделай еще 3 вспышки и беги к лазу. Я немного его расширил. Только не тормози, понял? Беги так быстро, как сможешь, но старайся не шуметь. У тебя 7 секунд». Хенниган провел костлявыми плечами и спросил, не оборачиваясь: «А ты?» «Я за тобой. Готов?» «Давай». «Раз». Голос Хенигана дрогнул и охрип. Протрещал разряд парализующего эрго. Вспышка снова озарила логово червей. 2. Опять треск и вспышка. 3. Хенниган резко развернулся и кинулся бежать. 4. Я встал на его место и теперь уже сам воспользовался парализующим эргом. Черви не заметили подмены. Они продолжали возвышаться в боевой стойке и завороженно смотреть на искры кадо. Я медленно шагнул назад и шепнул: 5. Через мои ладони проскочила очередная вспышка. 6. Еще шаг назад, еще вспышка. 7. Хенниган уже должен был добраться до расщелины. Только чтобы преодолеть неудобный и узкий лаз, ему тоже понадобится время. Я продолжал двигаться назад и разряжать кадо в воздух. 8. 9. Потеряв близкий контакт с моим кадо, черви заволновались. Те, что стояли в первом ряду, передернули пластинами чешуи и чуть сдвинулись в мою сторону, перебирая мелкими лапами. Я в это время уже уткнулся спиной в ближайшую колонну. Значит, до лаза осталось совсем недалеко. Секунды за 4 добегу. Я выдал еще один разряд, шепнул 10 и рванул к лазу. В спину мне раздался оглушающий стрекот. Адское скопище жуков-крыс моментально было выпущено мне вдогонку. До лаза я добежал за 3 секунды, обхватил края расщелины, подтянулся на руках и влетел в узкий коридор ногами. Быстро в нем повернулся и пополз на четвереньках вперед. Через пару мгновений расщелина наполнилась шумом 1000 лап и треском кадо пещерных насекомых. Я ускорился. Полз так быстро, как мог, сдирая брюки на коленях и кожу на ладонях, цепляясь за острые выступы камней, все дальше и дальше в темноту, полз и полз. Стрекот приближался. Позади меня мерцали 1000 вспышек. И, наконец, настал тот момент, когда мелкие твари добрались до моих ног, проникли под штанины брюк и принялись жалить. Причем так сильно, что ноги онемели от ступней до самых колен. Теперь я передвигал ими еле-еле, будто тащил за собой деревянные палки, а не ноги. Ведь никаких шансов отбиться. Слишком тесный лаз, не повернуться, не приподняться. Пару раз отмахиваясь от твари, я ударился о камни головой и локтями. Этого мне хватило, чтобы больше не отмахиваться, а терпеть, насколько хватало сил. Правда, с каждой секундой терпеть становилось все невыносимее. До конца лаза осталась примерно половина пути, а проклятые жуки охватили уже все тело. Они носились по лицу, забирались под одежду, кусали тыльные стороны ладони, грудь, плечи, шею, и именно от укусов шею меня начала сжимать судорога. Твари все же добились своего. Я замедлил движение. И как только это случилось, они накинулись на меня лавиной, всей своей рыхлой хитиновой массой. Я упал на бок и перекатился на спину, заелозил спиной по камням, зажмурился и замотал головой, потому что твари жалили даже веки. От очередной судороги меня выгнуло, а потом потянуло назад в логово пещерных червей. Не знаю, как у них это получалось, но жуки справлялись с моим весом. Бороться с этим было невозможно. Из-за непроходящих судорог я не мог даже зацепиться за выступы камней, а твари продолжали тянуть меня в логово. Решение возникло вполне определенное. Только одно. Гравитационный эрк. 10 единиц кадо, и паршивых насекомых отшибло от меня в разные стороны. Часть со стуком ударилась о стены лаза, часть отлетела назад. Я перевернулся на живот и разлепил воспаленные веки, потом снова встал на четвереньки и пополз дальше. Правда, не так быстро, как хотелось бы. Судороги продолжали подергивать мышцы. «Рэй!» — услышал я глухой выкрик впереди. Кто конкретно орал, Дарт или Хинган, я так и не понял. Да плевать было, если честно. Чьи-то цепкие пальцы ухватили меня за локти и дернули на себя. Я вывалился из расщелины, рухнув на кого-то из парней. Тот охнул и смачно утюгнулся. Ага, значит, Дарт. Не разбирая, кто и где, я вскочил на ноги. Надо было срочно завершить дело, но Хинниган меня опередил, хотя сделал не совсем то, что я планировал. Он отправил в каменный лаз поток огня. Прогудело пламя, и из расщелины донесся душераздирающий виск. «Не трать кадо!» — рявкнул я, бросился к Хиннигану и оттолкнул его от расщелины, после чего приложил ладони к краям. Другого варианта я не видел, только замуровать ход из логова на первый ярус пещер. Каменное полотно начало плавиться и заполнять расщелину. Материал поддался быстро, и уже через полминуты передо мной стояла ровная стена, без трещин, зазоров, ниш и ходов. На это ушло все кадо. Все, что у меня имелось. Я медленно выдохнул, убрал ладони от камня и повернулся к парням. Они тяжело дышали, грязные, исцарапанные, уставшие, измазанные в крови и слизи. Кенниган смотрел на меня с сожалением, Дарт со злостью. Кадо у меня не осталось, и об этом они уже догадались. «Может, назад повернем?» — хмуро предложил Хинниган. Я покачал головой. «Нас не выпустят. У нас есть только один путь — выбраться через порталы на нижнем ярусе». Я ткнул большим пальцем в сторону темноты коридора и добавил. «Так что только туда». Мы прихватили лампаду и отправились дальше, вглубь змеиных пещер. По дороге Дарт никак не мог успокоиться. «Ты какого хрена туда полез, кусок дебила?» — спросил он у Хиннигана. «Стоял бы на месте, ничего бы не случилось». «Так я отбивался?» — начал тот. «Ты не отбивался!» — перебил его Дарт. «Ты полез в эту дыру, чтобы потом научную статью о ней написать!» «Да пошел ты! Эта тварь на меня набросилась и затащила к себе! А там было дохрена других тварей! И вообще, если бы не я, то мы бы от этих червей паршивых не отделались! А теперь Рэй их замуровал, вот и все! Они мешаться нам не будут!» «Рэй истратил кадо до нуля, идиот! Но мы же не истратили!» В голосе Хиннигана проскальзывала вина, хоть он и огрызался. Дарт шипел в ответ. Они перепирались еще минут 10, пока я не попросил их заткнуться, и без того было паршиво. Кроме того, что мы оказались в полном дерьме, так еще и тело требовало покоя. Сказывалась не только бессонная ночь с Хлоей. Лицо от укусов болело, по мышцам катался мороз, а еще хотелось есть, очень хотелось. Уже сутки, кроме одного бутерброда и полбутылки ритуального вина, мой несчастный желудок ничего не видел. «Ты говорил про ахегов», — напомнил я Хиннигану. «А про кого ты еще читал?» «Про гноров и морей», — тут же ответил он. «Больше ни про кого, поэтому я даже не представляю, что там внизу. Ученые глубже верхнего яруса не спускались». «Гноры и мории? Что за твари такие?» «Ну, гноры — это вроде как полусобаки. Живут в скалах и умеют ходить на задних лапах. Зубы у них, когти, все дела. Говорят, они даже интеллектом обладают. Но все равно не сильно умные. Зато нападают стаи. Ну а насчет того, есть ли у них кадо, я не знаю. А вот мори очень опасные. Только про них в статьях особо ничего не было. Даже как они выглядят, я не понял. Сказано, есть мори, они особо опасны. Больше ничего. Дарт хмыкнул. Да твои ученые не ученые, а балаболы. Есть такой монстр, потому что он страшный. Отлично, я тоже так могу. Дайте мне ученую степень. Хенниган возражать не стал, но, судя по мрачному молчанию, в ответ за ученых он оскорбился до глубины души. Мы шли вперед уже около часа, а может дольше, здесь притуплялось ощущение времени. Тесные коридоры сменялись широкими пролетами и небольшими скальными залами. Червей мы больше не встречали, но подозрительная тишина не расслабляла, а наоборот, заставляла нервничать и реагировать на каждый шорох. По ощущениям, мы преодолели километров 7, а верхний ярус все никак не заканчивался. От напряженного молчания парни постепенно перешли к обыденным разговорам. «Рэй, а ты знаешь, что Дарт скоро станет патрицием рода Орионов?» — поинтересовался у меня Хенниган. Это была интересная новость, но очевидная. У Лукаса Оривана остался лишь один живой сын, и его место в элите Ронстада было уже предопределено. Ничего удивительного. Только я не знал, что Дарта обяжут стать патрицием так быстро. Возможно, он, как и его легендарный отец, даже примерит на себя печать с буйволом. Если выживет в этих поганых пещерах, конечно. «Да в гробу я видел всю эту власть», — мрачно прокомментировал Дарт. «Мне и так неплохо живется». «Нет, это твоя миссия», — серьезно возразил Хенниган. «Это твоя судьба. Ты возглавишь свой клан и Ронстад. Разве тебе не хочется власти? Даже Рэю хочется власти». Меня от его фразы аж морозом пробрало. Я резко остановился и обернулся на очкарика. «С чего ты решил?» Хенниган прищурился. «Ха, как это с чего? Ты полез в гонку за престол, хотя тебя об этом никто не просил. Софи сказала, что ты сам предложил, что сам надел печать рингов и сам заявил о желании занять трон. А еще ты ищешь печати, и тебе нужна самая главная из них. Логично предположить, что...» «Ты неверно предполагаешь, Клифф», — перебил я его. «И вообще, лучше бы нам всем заткнуться. Как выйдем отсюда, так и поговорим». Не знаю, с чего меня вдруг разозлили его слова. Еще и Софи приплел. Хенниган, как всегда, много на себя брал. «Ладно, остынь», — вздохнул он. Спорить он опять не стал, но явно остался при своем мнении, а после моей реакции в нем еще раз убедился. «А я вот стрелковый клуб в Ронстаде собираюсь открывать», — неожиданно добавил Хенниган. «Сначала сам стрелять научись», — заржал Дарт. «Ха, вот была бы у меня винтовка, ты б молчал». «Ну, ага». Я не сразу уловил, что смех Дарта смешался с другими звуками. Это были вой и... рык. Ткнув Дарта в грудь, я приложил палец к губам, прося угомонить споры и смех. Парни мгновенно стихли. Вой повторился, где-то совсем близко. «Гноры», — прошептал Хенниган. «Это гноры? Это те, которые...» «Заткнись, достал уже», — поморщился Дарт. «Лично мне плевать, как называются эти твари. Гноры или хреноры?» Он вышел вперед, оставив меня за спиной, и взял древко топора так, как крестьяне держат косу. Опустил клинок вниз, к самой земле, чтобы, если что, резануть врага по ногам. Из нас троих у него сейчас имелось больше всего кадо. Да и как таранная сила он подходил лучше, чем я. За мной оставалось добивание, а за Хенниганом атака на расстоянии. Дарт двинулся вперед, я за ним, держа в одной руке лампаду, а во второй меч. Хенниган шел замыкающим, и я очень надеялся, что больше он никуда не пропадет и не залезет в очередное логово монстров. Вой и рык становились громче. Эхо нарастало. Пещерный коридор опять пошел под уклон. «Гноры! Это точно они!» — прошептал позади меня Хенниган. «Те, которые полусобаки. Вот они и воют, потому что голодные, как черти!» «Ну почему бы ему не заткнуться, а?» Сейчас его знания больше угнетали, чем помогали. «Парни, там два коридора», — пробормотал вдруг Дарт и остановился. «Там их два, черт! Куда идти?» И опять вышел вперед. Прислушался и всмотрелся во мрак двух дорог. И чем внимательнее слушал, тем становилось понятнее, что вой доносится из левого коридора. В правом стояла благодатная тишина. Где-то там, на одном из путей, нас ждал привратник верхнего яруса. Он был уже близко, и я чувствовал это. Дарт подошел и встал слева, Хинниган справа. Оба посмотрели на меня и одновременно задали один единственный вопрос. «Так куда идти, Рэй?»